Иисус, мы с радостью простой Тебя возносим всей душой. Твой Бог всю власть Тебе отдал, и вечер славу Ты принял. И дела на земле свершил, глаза даны, нас Бога примирил с собой, Тебя, Богу, венчавой. Теперь царишь во славе Ты, земном же пение свое. Лишь нас мощною